Глава 23. Хмурые горы. Перевал Хотанд. 12 мая 2019 года. «Вот он, ваш Итилиен!» Горец-тролль опустил к ногам тюк с поклажей и махнул рукой вперед, туда, где ниже по ущелью громоздились друг на дружку плотные клубы нежно-зеленого дыма, густое криволесье из низкорослого каменного дуба. «Нам теперь дальше ходу нет. Тропа тут, однако, набитая. Не заплутаете. Где-то час погодя упретесь в ручей. Так перекат будет чуток пониже. Смотрится страшновато, но перейти, однако, можно. Тут главное дело — не дрейф и наступай прямиком в буруны. В них-то как раз самый затишок и есть. Сейчас перепакуемся и вперед. Спасибо, Матун. Халадин крепко пожал широченную, как лопата, ладонь проводника. И сложением, и повадкою тролль походил на медведя. Добродушный и флегматичный сладкоежка, способный в мгновение ока обратиться в смертоносный боевой механизм, страшный не столько даже своей чудовищной силою, сколько проворством и хитростью. Нос картофелиной, растрепанный веник рыжей бороды и выражение лица крестьянина, у которого ярмарочный фокусник только что извлек из-за уха золотую монету. Все это скрывало до поры до времени превосходного воина, умелого и беспощадного. Глядя на него, Халадин всегда вспоминал слышанную где-то фразу «Лучшие на свете бойцы получаются из людей сугубо мирных и семейных». Когда вот такой мужик, воротясь однажды вечером с работы, находит на месте своего дома пепелище с обугленными костями. Он еще раз окинул взором нависающие над ними заснеженные громады хмурых гор. Даже Церлегу никогда в жизни не провести их отряд по всем этим ледяным циркам, вертикальным стенкам с обомшелой сыпухой и необозримым стланником из рододендрона. Вернешься на базу, не сочти за труд напомнить Ивару, чтобы в июле встречали нас на этом же месте. «Не боись, паря!» Командир никогда ничего не забывает. «Раз уговорено, весь конец июля будем тут как штык». «Верно. Ну, а не будет нас 1 августа. Выпейте напомин души». Церлега Матун на прощание хлопнул по плечу так, что тот едва устоял на ногах. «Бывай здоров, разведка!» С Рокуэном они за эти дни скорешились, не разлей вода. Тадгорн уже он, понятное дело, даже не кивнул. Его б воля... Так он бы этого гондорского хмыря... Ладно, командованию видней. Он партизанил в бригаде Ивара-барабанщика, с самого начала оккупации хорошо знал, что возврата разведгруппы положено ждать на точке рандеву максимум 3 дня. А тут неделя. Задание особой важности, понял? Так что и гондорский хмырь, надо думать, тут не просто для мебели. Да, думал тем временем Халадин, наблюдая за мерным, в такт шагам, покачиванием тюка на спине идущего впереди него барона. Теперь все зависит от Тангорна. Сумеет ли тот в Итилии не прикрыть нас от своих, как мы в эти дни прикрывали его? Что он личный друг принца Фарамира — это прекрасно, спору нет. Только до сего замечательного принца еще поди доберись. К тому же может статься, что и сам Фарамир этот по нынешнему своему статусу — чистейшей воды декорация при Арагорновом правлении. А у барона весьма специфические отношения с минастирицкими властями. В Воссоединенном Королевстве его уже 10 раз могли объявить вне закона. Одним словом, мы запросто можем повиснуть всей троицей, хоть на ближайшем суку, там, где повстречаемся с первым гондорским патрулем, хоть на стене Эмин Арнина. И что забавно, в лесу барона вздернут за компанию с нами, а в форте нас за компанию с ним. Да, великое дело. Хорошая компания. Надо думать, что барона столь же мрачные мысли одолевали 10 дней назад, когда они убедились. Путь в Итилиен через Маргульское ущелье и Киритунгольский перевал наглухо закрыт эльфийскими постами, а значит, придется искать помощи у партизан Хмурых гор. Самым страшным было бы нарваться на один из тех мелких отрядов, что не признавали над собой никакой власти и не помышляли ни о чем, кроме мести. Тут не помогли бы никакие ссылки на миссию, а уж с пленниками партизаны теперь расправлялись с не меньшей жестокостью, чем их враги. По счастью, Церлек, следуя информации Шарьераны, сумел так и найти в ущелье Шаратек базу вполне дисциплинированного соединения, подчиняющегося единому руководству сил сопротивления. Командовал отрядом кадровый военный, однорукий ветеран Северной армии лейтенант Ивар. Сам уроженец этих мест, он создал в ущелье совершенно неприступный укрепрайон. Помимо всего прочего, Ивар наладил на своих наблюдательных постах замечательную систему звукового оповещения, за что и получил прозвище «барабанщик». Лейтенант бестрепетно взвесил на ладони предъявленное Халадином кольцо Назгула, кивнул и задал один единственный вопрос. Чем он может поспособствовать господину военлекарю в выполнении его спецзадания? Перебросить их разведгруппу в Итилиен? Нет вопроса. По его мнению, идти следует через перевал Хотонт. Он в это время года считается непроходимым, так что с итилиенской стороны почти наверняка не охраняется. К сожалению, лучший из его проводников, Матун, сейчас на задании. Могут ли они обождать денька 3-4? Тогда нет проблем. Заодно пускай пока отъедятся и отоспятся. Маршрут группе предстоит тот еще. И лишь когда им, всем троим, вернули отобранное на партизанском передовом посту оружие, Тангорн возвратил доктору взятый у того накануне яд из Элааровой аптечки. Обошлось. В этой части страны Халадину никогда раньше бывать не доводилось, и он с искренним интересом наблюдал за жизнью Шаратекского ущелья. Горные тролли жили небогато, но держались с поистине княжеским достоинством. Только вот гостеприимство их, на взгляд чужака, порою выходило за всякие разумные пределы и заставляло Халадина испытывать острое чувство неловкости. Теперь, по крайней мере, ему стали понятны истоки той удивительной атмосферы, что царило в Барадурском доме его университетского однокашника Кумая. Тролли всегда селились большими дружными семьями, а поскольку на крутом склоне дом на 30 персон можно строить одним единственным способом, загоняя его в вертикаль, жилища их являли собою толстостенные каменные башни высотою по 20-30 футов. Искусство каменной кладки, родившееся при возведении этих миниатюрных крепостей, сделало впоследствии выходцев из троллийских поселений ведущими градостроителями Мордора. Другим коньком троллей была металлургия. Сперва они открыли ковку железа, сделав тем самым оружие дешевым, а стало быть общедоступным. Дальше наступил черед железоникелевых сплавов. Большая часть тамошних железных руд относилась к числу естественно легированных. И теперь мечи, висящие на поясе каждого здешнего мужчины, достигшего 12 лет, стали лучшими в Средиземье. Неудивительно, что тролли отродясь не знали над собой ничьей власти, кроме собственных старейшин. Только полный псих может затеять штурм троллийской башни ради того, чтобы, уложив под ее стенами полдружины, забрать в качестве налога или церковной десятины десяток худосочных овец. В Мордоре понимали это отлично, а потому лишь набирали здесь воинов, что немало льстило самолюбию горцев. Позднее, правда, когда основным их занятием стала добыча руды и выплавка металлов, товар этот обложили драконовскими налогами. Но тем, похоже, все это была божья роса. Безразличие троллей к богатству и роскоши вошло в поговорку, так же, как их упрямство. Данное обстоятельство, кстати, породило известную в Средиземье легенду. Будто бы те тролли, которых все знают, составляют лишь половину этого народа. Другая же его половина, в закатных странах их ошибочно называют гномами, путая с другим мифическим народом, подземными кузнецами, напротив, повернута на стяжательстве и всю жизнь проводит в тайных подземных галереях в поисках золота и самоцветов. Они скаридны, сварливы, вероломны. Ну, одним словом, во всем являют собою полную противоположность настоящим, надземным троллям. Как бы то ни было, факт остается фактом. Троллийская община действительно подарила Мордору множество выдающихся личностей. От военачальников и мастеров-оружейников до ученых и религиозных подвижников, но ни единого сколько-нибудь заметного представителя торгового сословия. Когда закатные союзники в рамках окончательного решения мордорского вопроса успешно зачистили предгорье и принялись выкуривать троллей из их ущелий в хмурых и пепельных горах, они быстро уразумели, что сражаться с горцами — это тебе не коллекционировать отрезанные уши в Горгородском оазисе. Троллийские поселки к тому времени сильно обезлюдили. Множество мужчин полегли и в Асгородском походе, и на Пеленорских полях, Однако при войне в этих теснинах численность как таковой особой роли не играла. Горцы всегда имели возможность встретить врага в самых узких местах, где десяток хороших бойцов могут часами сдерживать целую армию. Пока установленные выше по склону катапульты методично размочаливают парализованную колонну. Трижды похоронив под рукотворными лавинами крупные отряды, вторгавшиеся в их долины, тролли перенесли боевые действия в предгорье. Так что теперь в этих местах в Астаке с эльфами по ночам не смели и носа высунуть из немногочисленных, хорошо укрепленных пунктов. А в горные поселки, ставшие теперь партизанскими базами, постоянно стекался народ с равнин. Раз так и так приходит конец, лучше уж его встретить с оружием в руках и не в одиночку.